Ему хотелось сказать: «Эй, послушайте, да мне наплевать, что у него другой». Но он не был уверен, что дело обстоит именно так. Тем не менее, сам факт наличия этого другого позволял Личу не чувствовать себя слишком уж виноватым за то, что он первым предложил разойтись. И, провожая взглядом жену, он пытался не забывать об этом. — Преж, постой! — Ну, извини, — сказал Лич, вслед удаляющий со спине, но недостаточно громко, чтобы быть услышанным. Он знал об этом, однако новой попытки не сделал. Он вообще не очень понимал, за что извиняется. И все-таки его гордости был нанесен ощутимый удар. Поэтому Лич постарался отбросить сожаление о том, как они расстались, и напомнил себе, что поступил правильно. Учитывая, как быстро она нашла ему замену, не оставалось сомнений, что их брак стал формальностью задолго до того, как он заговорил об этом. Хотя вот другие супружеские пары умудряются как-то придерживаться однажды выбранного курса, чтобы не происходило с их взаимными чувствами. Некоторые из них прям-таки клянутся, что жить друг без друга не могут, хотя по-настоящему их связывает только банковский счет, недвижимость, общие дети и нежелание делить мебель и рождественские украшения. Лич знавал коллег по службе, которые ненавидят своих жен, но одна мысль о том, чтобы рискнуть детьми и собственностью, не говоря уж о пенсии, заставляет их годами полировать обручальные кольца. Такой ход рассуждений неизбежно привел Лича к Малькольму Уэбберли. Много лет назад Лич догадывался, что в жизни старшего товарища что-то происходит. Об этом свидетельствовали полные недомолвок телефонные звонки, записки, нацарапанные украдкой и опущенные в почтовый ящик у входа в участок, внезапная рассеянность, настигавшую Эбберли посреди дел и суматохи. То есть у Личи имелись подозрения. Но, не зная ничего наверняка, он не давал им разгуляться, пока через 7 лет после закрытия дела об утопленной в ванне девочке не увидел их вместе. Уэбберли — эту женщину. Произошло это совершенно случайно. Они с Бриджит повезли детей на регату, потому что Кертису в школе дали задание написать сочинение на тему культуры и традиции нашей страны. Ха, надо же! Он помнит даже, как называлось это идиотское сочинение. И вот там, в Хенли, на мосту через Темзу, он увидел их. Его рука на ее талии, оба залиты солнечным светом. Сначала Рич не понял, кто она такая. Не узнал ее. Заметь только, что женщина весьма привлекательна, и что вместе они составляют единство, которое принято называть любовью. Как странно, — думал теперь Рич, — что он вспомнил все чувства, испытанные им при виде Уэбберли и его дамы. Он понял, что до того момента на мосту никогда не воспринимал Малькольма Уэбберли как живого человека из крови и плоти. Скорее, он смотрел на старшего офицера, как ребенок смотрит на взрослого. И неожиданное открытие, что Уэбберли имела тайную жизнь, стало для Лича таким же ударом, какой почувствовал бы 8-летний мальчик, наткнувшийся на своего папу на месте преступления с соседкой. И она так и выглядела, та женщина на мосту, знакомая, как соседка. До того знакомые, что первое время после открытия Лич ожидал увидеть ее в участке. Может, от новой секретарши, с которой он еще не познакомился, или выходящей из управления на Эрлс-Корт-Роуд —